Глава 22. Вероника. Поздно вечером, когда слуги явились в мою комнату, чтобы обустроить для бельчонка спальное место, вместе с ними нагрянул Грегори. Соскучился по мне, видимо. Он дождался, когда возле окна поставят двухэтажный деревянный домик с мягкой подушечкой сверху в виде постельного места и мисочками для кормления снизу. Неужели Александр распорядился сделать эту красоту? Распорядитель все время молчал и смотрел на происходящее с неодобрением. А когда мы остались одни, вознамерился выжать бельчонка на улицу. Будто ему больше заняться нечем, напугал малыша, голос на меня повысил. «Этому животному не место во дворце, немедленно унесите его и выпустите на природу. А князю скажите, что сбежал». «Даже не подумаю». «Женьке здесь вполне неплохо. Смотрите, даже домик уже есть». «Вы всего лишь участница отбора, вы здесь никто! Сбавьте пыл и прекратите вести себя подобным образом». «Кажется, сейчас из нас двоих только я себя веду прилично». «Вы переходите все допустимые границы, Вероника». «С чего это вдруг?» «Его светлость дал разрешение оставить моего питомца. Может быть, у вас склероз, и потому вы запамятовали?» Прижимая Женьку к груди, поинтересовалась я. Распорядитель принялся судорожно глотать ртом воздух, словно его душили. Вероятно, это та самая достопочтенная жаба, которая постоянно душит таких вот снобов, как он. Жаль, только отпустила быстро. «Да играешься, девчонка!» Прошипел он, развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что задрожали стекла. Я на всякий случай задвинула щеколду, ибо нечего здесь ходить всяким смотрителям. Решила не принимать близко к сердцу его слова и направилась к новому домику моего питомца. Красивый. Вправду Александр позаботился. А этот мужчина лучше, чем я о нем думала. Попытавшись уложить на отведенную ему подушечку бельчонка, я плюнула на это бесполезное дело и легла вместе с ним в свою кровать. Женька умастился под моей рукой, накрылся хвостом и сладко засопел. Я же долго не могла уснуть. Столько всего! А еще предложение Мортенфера не давало покоя. Пора дать ответ, но он мне не нравился. Потом еще выспаться не дали. Подъем оказался ранним, а слуга, которого за мной послали, колотил в дверь так, что Женька залез мне на голову и попытался закопаться в волосах. «Пожар, что ли?» Недовольно выкрикнула я, снимая зверька с головы и лениво выбираясь из-под одеяла. «Распорядитель ждет всех в трапезной!» — сообщили мне и пошли ломать соседнюю дверь. «Вот как, — спрашивается, — может быть хорошее настроение после такой побудки?» «Ну не бойся, маленький!» — погладила Женьку, посадила на подушку и пошла умываться. Когда вернулась, малыш уже сидел на моей кровати с орешками и усердно их грыз. «Мило!» Кое-как уложила волосы, выбрала скромное, на мой взгляд, платье в тон чешуе князя. Фиолетовое с серебристым отливом. Невероятно красивый шелк, а уж какой мягкий. Ни одна ткань в родном мире с ним не сравнится. Даже кашемировый джемпер, что я обожала носить в межсезонье, явно проигрывал. Белые оборки на рукавах и такой же белый воротничок дополняли образ строгой, изящной леди, а зеленые туфельки практически не ощущались на ногах. Аккуратно прибрав за своим нежданным питомцем, еще раз глянула на себя в зеркало и пошла на завтрак. За столом было небольшое оживление. Я привыкла не обращать внимания на окружающих меня драконец, потому как девушки не забывали показать при любой удачной возможности, что человечки среди них не место. Просто молчанием, взглядами, небрежно оброненными словами – да, порой атаковали намеренно, как было, когда мое платье вымазала девчушка с дудочкой. Но ничто из этого не подрывало мою самооценку и намерение уверенно идти к намеченной цели. А сейчас я увидела три новых лица. Притом одна девушка выглядела настолько роскошно, что стало совсем неуютно. Если это новая невеста князя, то, кажется, на отборе победит именно она». «Ириада, но как же так вышло, что вы прилетели позже всех? Фелиция даже не обратила внимания на мое появление. Испытания уже начались. Как-то нечестно, что вы ворвались на третий день отбора». Его светлость пообщался с нами и посчитал, что нам не нужны дополнительные проверки. «Всем троим?» — скептически выгнула бровь Лили. Было видно, как напряжены оставшиеся участницы отбора. Наверное, тоже видели в новой крови сильную конкурентку, с которой будет трудно справиться. «Конечно!» — не стушевалась Ириада и первой встала, чтобы поприветствовать вошедшего распорядителя. «Доброе утро!» — сказал он и остановился возле пустующего стула князя. «Рад приветствовать новых участниц. Вы пропустили предыдущие испытания, однако в следующих придется принять участие». В помещении воцарилась тишина. Все присутствующие повернули головы к Грегори, даже Кэти, которая сидела к нему ближе всего. «Жена князя должна знать вкусы своего мужа, дарить ему улыбку и уметь удивлять. Сегодня вам предстоит преподнести его светлости подарок, сделанный своими руками, но не простой, а со смыслом». Поднял мужчина палец и обвел присутствующих взглядом. На миг задержался на мне, нахмурился. «Уверен, вы справитесь». Распорядитель ушел, девушки начали обсуждать, как именно можно удивить князя. Самые сообразительные обратились к его сестре, но она быстро поела и убежала, чтобы избавиться от повышенного внимания. Я тоже не стала засиживаться, потому что взгляд тянулся к новенькой Ириаде, и настроение сразу портилось. Покончила с завтраком, отправилась к себе. Правда, бельчонка не обнаружила в комнате. Я обыскала все помещение, под кроватью пару раз проверила. Потом обнаружила плохо закрытое окно и побежала во внутренний двор. Правда, Женьку даже искать не пришлось. Он сам прыгнул на волосы, стоявшие под деревом Фелиции, испугался ее громкого визга и сразу нацелился в мои протянутые к нему руки. «Ты!» — дунула на упавшую на лоб прядь драконица и тараном понеслась на меня.